звенит вместе с ветром, ударяясь о парус. Галечная коса давно скрылась глаз, и скалистые мысы, разноцветные вблизи от наростов лишайников и мхов, кое-где покрытые зеленой травой, стали синими, и расстояние смазало их очертания, уменьшило размеры. Теперь огромная водная ширь отделяла кожаную лодку от земли, и это волновало Рео, наполняя его новой силой. Она вдруг почувствовала страх. Твердая, надежная земля оставалась уже далеко. Маленькой хижины нельзя было рассмотреть. «Куда мы плывем, Рео?» — спросила Нао. Рео прервал пение, и последний звук унесся поверх паруса, смешавшись с шипением зеленых волн. Выражение лица Рео переменилось, словно туча нашла на него, и он тихо ответил: «Не знаю». Он сел на дно лодки, на частые переплетения деревянных планок, на которой была натянута моржовая кожа. «Я вспомнил давние годы», — сказал Рео. «Я был молодым и любопытным, и часто отрывался от своих. Уходил далеко, чувствуя себя частью моря, ветра и синего неба. Меня предостерегали, но я не слушал слова старших. Однажды на меня напали касатки. Они преследовали меня яростно и долго, стараясь прижать к берегу. Но я сумел уйти от них и воссоединился со своей стаей. В другой раз я оказался среди плавучих льдов, из которых едва выбрался, ободрав до крови все тело. И сегодня, выйдя в море, я снова почувствовал себя молодым и полным сил». Рео развернул лодку к берегу. Когда впереди тонкой полоской обозначилась коса, рядом с лодкой взметнулся китовый фонтан, и из глубины показалась голова кита. «Это мой брат!» — обрадованно закричал Рео. «Гляди, Нао, а вон еще один, другой позади нас. Они пришли ко мне, Нао, они радуются свиданию с нами». Киты осторожно подходили к кожаной лодке и толкали ее вперед, придавая ей новую скорость. Их разинутые пасти, украшенные темным чистоколом плотного китового уса, казалось, улыбались Нао. Рео стоял во весь рост и радостно смотрел на своих братьев. «Как жаль, что они не понимают человеческого разговора», — сказала Нао. «Понимать-то понимают», — ответил Рео. «Только говорить не могут. Чтобы иметь речь, надо стать человеком. Надо полюбить женщину, как это случилось со мной. Так мне говорила мать, когда она вызнала, почему я так стремлюсь к берегу, отчего я так долго не возвращаюсь к стаду. И еще она говорила, все, кто живет на побережье, произошли от китов, которых преобразила любовь». «Значит, мы не одиноки на берегу?» — спросила Нао. «Может быть», — ответил Рео. «Тогда почему я родила китят?» «Потому что я кит», — ответил Рео. И словно в ответ на эти слова братья, следовавшие за лодкой, взметнулись вверх, выпрыгнув из воды почти во всю свою огромную длину. Поднятые ими волны едва не захлестнули кожаную лодку. Но Рео только смеялся и кричал громко, радостно своим братьям.